Тверской бульвар. Смеркалось, когда Таня вышла на Тверской бульвар. На голове Пушкина лежала белая шапка. После нагрянувшей оттепели деревья покрылись густым белым снегом. Народу было мало. Все спешили до темноты уйти с бульвара. «Тетя, здравствуйте!» Татьяна вздрогнула от неожиданности, оглянулась. За ее спиной стоял знакомый беспризорник. «Здравствуй, дружок!» Таня полезла в сумку, вынула горсть конфет. «Подставь ладошки». Она высыпала конфеты в протянутые руки. «Спасибо, тетя!» Паренек посмотрел на нее пронзительно светлыми глазами. «Твой дядя вчера шел, харчей нам купил. Ты ходи здесь, без опаски. Мы тебя в обид не дадим». «Спасибо, мой маленький рыцарь». Татьяна потрепала паренька по щеке и пошла к Никитской.